Глава 12. Это было странное место, спокойное, уютное, где я покачивалась на теплых темных волнах, ловила порывы сонного ветра, привычно чувствуя стихию огня под рукой, убаюкиваемая мерным пульсом земли. В этом месте было хорошо и спокойно, как нигде. Быть может, лишь в утробе матери. Но разве я могла об этом помнить? Мать свою я тоже не знала. Лишь короткие блики, отрывистые мазки в памяти, которые никак не складывались в единую картину. Затем в этот мир прорвались голоса, нарушили мой покой, напоминая о другой жизни, в которой были свет, звук и движение, а еще борьба, боль, разочарование, сменявшиеся любовью, верой, благодарностью. Встревоженные голоса, кажется, меня куда-то несли. Вокруг было много людей, они перебивали друг друга, говорили наперебой слова, которые я едва успевала разобрать, потому что мысли текли еле-еле, словно им некуда спешить. «Что с ней?» — спрашивал магистр Шарес. «Нашли местные ребятишки». Голос светлого мага, отрывистые фразы выдавали крайнюю степень волнения. Под утро кто-то увидел свет от гробницы. Думаю, у нее магическое истощение. Тепло, идущее от его рук. Тепло, от которого прояснилась голова, но я все не могла открыть глаза, чувствуя, как меня вновь утаскивает в место, где правит тишина и покой. «Не понимаю», — голос лорда Дьеза. «Я не понимаю. Ее резерв не пополняется. Все, что в нее вливаю, уходит в никуда. Я не дам ей умереть, Шарес, но она давно должна была очнуться. Что это может быть?» «Посмотри на ее платье». «Нет, не то. Она не тронута. Никаких следов насилия, только ноги в кровь». Вновь тепло, затекающее в область груди. «Да и я попробую», — голос магистра Шареза, касание других рук. «Она такая же темная, как и светлая». Тут я вновь погрузилась в сон, провалилась в темноту, из которой не было выхода. Нет, все же вернулась, пусть не сразу, но выплыла, вынырнула. Опять голоса, и громче всех старейшины Бриоха. «От духовки ничего не осталось, даже хоронить некого, так же, как и в Маменюках. В южных каменоломнях 10 выживших из 200. Хватило ума укрыться в шахте. Дальние виноградники выжжены, рыба вся передохла. Ту, что на берег выкинула, запретили мальчишкам подбирать, мало ли. А вот волчий дол, словно заговоренный, стороной его обошло. У нас дождь как дождь выпал». Люди вокруг загудели, заволновались. «Маги городские это!» — отозвался пожилой сапожник. Узнал его по голосу. «Поставили магический... кумпол!» «Нет, это Лайны! Лайны наши!» — ответили ему, перебивая друг друга сразу несколько голосов. «Святого Николаса ученица! Оставил он ей благодать! Вот она и... она отвела! Лайны все сделала!» «Тогда она в скорости помрет, как Николас!» Не унимался сапожник. «Помрет, как пить дать!» «Никто не помрет, господа любезные!» Усталый голос светлого мага. «Шли бы вы собрание устраивать в другой комнате!» «Помрет!» — повторил сапожник с явным удовольствием. «Точно говорю, помрет! Если это она отвела беду, то, выходит, на себя ее взяла. Николас вон тоже... несколько часов отмучился и дух испустил». Магистр Шарес зарычал, и тут... «Что здесь происходит?» Знакомый голос орлорда Этара Хааса. «Что с ней?» Шаги, и мужчина склонился надо мной. Я почувствовала, как теплое дыхание коснулось моей щеки. «Лайны!» Тихий шепот. «Что с тобой, девочка?» Мне захотелось сказать ему, что я просто заснула, устала и заснула, но веки, словно налитые железом, а руки-ноги, скованные пудовой цепью, что утягивали меня вниз, в темноту и тишину, далеко-далеко от Орлорда Хааса, которого совсем недавно звала по имени. «Полное магическое истощение неизвестной мне природы», — кислым тоном отозвался светлый маг. «И что-то продолжает пить из нее жизненную силу». «Что именно?» «Пока что затрудняюсь ответить. Есть предположение метафизической природы, но я не готов ими делиться. По крайней мере, пока не найду им подтверждений». «Самоубивца она!» — вновь подал голос сапожник. «Руки на себя наложила и жить больше не хочет. С девками так случается. От любви неразделенной». «Заткнись, Брово!» — одернул его Бриох. «Не слушайте его, милорд Хаас. Да и не было у Лайны никого, чтоб руки на себя накладывать. Одна денешенька с тех пор, как отец ее помер, а брат... Ну, ушел из волчьего дола ее брат». Тишина. Странная, замершая тишина, пропитанная лишь тяжелым дыханием Орлорда Хааса. «Найти ей лекаря! Срочно!» Народ заволновался, заговорил. «А мы, по-вашему, кто?» — поинтересовался лорд Диес. «По-видимому, никто, раз природа ее истощения до сих пор неизвестна. Я вас попрошу... Однако нарываетесь, любезный!» Излишне вежливым тоном произнес магистр Шарес, и в комнате сгустились магические тучи. Тут голос подал кто-то из почетных граждан Волчьего Дола. «Ну так, была еще одна лекарка, но...» «Что за лекарка?» Мужчина смутился. «А может, и не было вовсе», — заюлил он. «А может...» «Брех!» — рявкнул Орлорд Хаас. «Не знаю, о ком он говорит...» Тут старейшина захрипел. «Так вспомни!» — полный скрытой угрозы голос. «Ей нужен лекарь!» «Дирес!» Прохрипел Бриох, словно его душила тяжелая мужская рука. «Дирес! Но она не совсем...» «Мне все равно, кто она! Найти и привести!» Вновь темнота и тишина, вскоре сменившаяся яркими, красочными снами. В них было лето и теплая заводь, где я купалась с Рыжим, и длинные кабинеты магической академии Хольберга, и могиня Сивиса, склонившаяся над свитками, и отец с луком в руках, преподававший мне свою науку. Временами сны становились тревожными, но каждый раз, когда я пыталась убежать от врагов или спрятаться от подстерегающей опасности, слышала знакомый голос, напевавший песню на тягучем языке абберов. Тут же становилось спокойнее, и беда проходила стороной. Иногда в своем сне я так близко подходила к грани с реальностью, что до меня доносился плач Мелодары. Затем я слышала, как ее заверяли, что со мной будет все хорошо. Чувствовала, как Реми терся щекой об мою ладонь. Хотела погладить его, но сон, словно бабочка, вновь взмахивал передо мной разноцветными крыльями. Наконец, вынырнула из забытья на знакомый голос. «Не знаю, слышишь ли ты меня, Лайне?» Орлорд Хаас был совсем рядом. Его голос казался усталым, словно он давно уже... Вернее, это я спала за нас двоих. «И чувствуешь ли ты мои прикосновения? Лекарка уверяет, что ты скоро вернешься в мир живых». Он сжал мою руку. «Но даже сейчас осознаешь, что происходит вокруг». Мне захотелось открыть глаза и посмотреть на него, но я не смогла, не было сил. Она сказала, что твоя земля чуть было не забрала тебя в могилу. Странная земля, способная защитить саму себя. Кислота, пролившаяся с неба, исчезла, так и не коснувшись почвы, будто ее что-то нейтрализовало. Сода, известь или Святой Дух. Маги спорят до хрипоты, но до сих пор не могут прийти к единому решению. И тут он поднял мою безвольную руку и коснулся ее губами. «Если это сон, то я больше не хочу просыпаться». Зато у Дирес есть ответы. Утверждает, что это сделала именно ты. Кстати, здесь все так думают. Ну, почти все. Как именно? Такие вещи в Волчьем Долу никого не интересуют. Он усмехнулся. Разве что магов, которые пытаются тебя защитить. От меня. Вновь смешок. Знаешь, Лайне... Генерал-губернатор понизил голос. Я ведь говорил с ней. С твоей Дирес. Вернее, она отвечала на вопросы. Единственная из полукровок, с кем мне доводилось беседовать. Нормально беседовать. И при этом она не пыталась перегрызть мне горло или убить себя. Наша беседа пролила свет на многое. «И обещаю», — сказал он громче, — «тебе и ей. То, что я видел в Волчьем Долу, останется лишь в Волчьем Долу». Дирес в углу вновь затянула негромкую песню. «Ты отдала силы своей земле, словно та живое существо. Так долго подпитывала ее, пока вы не стали одним целым. Древняя, мощнейшая магия, почти не подвластная никому из людей. По крайней мере, я не слышала о таком ранее. Когда твои силы закончились, твоя собственная земля продолжила выпивать тебя и выпила бы досуха, если бы Дирес не удалось вас разъединить. Я вспомнила дядю Никласа. Именно так он и умер. У него закончились силы, а я и понятия не имела, как ему помочь». Тут Арлорд что-то сказал полукровке, и женщина покинула комнату. Я слышала, как хлопнула дверь, затем скрипнула половица. Еще две ступеньки и вновь скрип. «Значит, я в своем доме. В своей комнате на втором этаже, к которой ведет старая деревянная лестница. Лайне, я собираюсь многое тебе сказать. Готовься, девочка моя». Он усмехнулся. «Может, и хорошо, что ты спишь. Потренируюсь на бессознательной тебе, а потом повторю, когда придешь в себя». Я слышала, как он завозился на хлипком стуле, который давно надо было отдать плотнику или заказать новый. Все руки не доходили, а мужчин в семье не было.